Лиса, песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас страна, штурмовать далеко море посылает нас страна. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яй, здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня предлагаешь поговорить? Надо нам с тобой будет выбрать в этой передаче и, соответственно, наверное, уже и придерживаться, как дальше вести нашу политику на канале. Будем только всех хаять или всех хвалить? Ну или ругаться, или хвалить. Вот давай подумаем над этой дилеммой. Давай подумаем. А мы что, часто кого-то ругаем? Ну вот последние ролики, которые у нас выходят с тобой, они плавно об рассуждениях о сферическом коне в вакууме. Ну это я так употребляю вот эту фразу, когда вроде бы люди говорят, а примитивно к жизни от этих разговоров толку ноль. То есть это разговоры о черных дырах там и тому подобное. То есть как они влияют на нашу жизнь или не влияют. Мы как-то плавно с тобой начали переходить к тому, чтобы люди начали задаваться вопросом. Ну да, вот об этом все хорошо, конечно, слушать вот это дело. Но если мы сами-то нифига не будем делать, то может жизнь-то и не изменится в лучшую сторону. А так как мы, рассказывая об этом, часто буквально вот вскрывали то, что на виду, что многие проблемы от того, что мы сами-то не чешемся, ищем внешних врагов только чтобы оправдать свое бездействие. И почему-то вот людям некоторым это не нравится. И может все-таки нам тогда и не стоит об этом говорить, а только говорить вот о чем-то хорошем и радужном. Угу. Ну давай так рассуждать. Иногда есть необходимость сказать человеку о том, что он молодец. Ведь часто маленькому ребенку, который сделал какую-то пустяковую вещь с точки зрения взрослого, говорят, какой ты молодец, либо какая ты молодица, какая ты умница. Как это здорово у тебя получилось. И для маленького ребенка это является неким поощрением, которое позволяет ему не останавливаться в каких-то праведных и добрых делах развития. И такой ребенок движется дальше. Но бывают случаи, когда ребенок, например, начинает заниматься какой-то глупостью, впадает в какой-то ступор, ну, заклинивает его. Не знаю, хочет ли он спать, но при этом это не осознает и кривляется, и капризничает. Хочет ли он какую-то конфетку, но при этом эта конфетка ему будет вредна, и он уперся и начинает истерику из себя изрыгать в этот мир. И в этом случае тогда со слов поощрения переходит к словам-встряскам. Такое ведь тоже надо. Иногда, когда человек уже взрослый, занимается каким-то делом, которое может ему навредить, навредить его семье, его роду, обществу и всему миру, недостаточно сказать, что он не прав. Недостаточно сказать, а ты знаешь, вот ты молодец, конечно, здорово. Бывает необходимость человека просто резко отдернуть. Отдернуть для того, чтобы он остановился. Чтобы вот эта кнопка, над которой завис палец, красная кнопка уничтожения его и всего мира, не была нажата. Вот надо вот резко его отдернуть, эту руку вот убрать в сторону. Иначе, если он нажмет на кнопку, произойдет непоправимое для него, для рода, для семьи, для общества и всего мира. И когда мы доходим до каких-то определенных условий нашего бытия, когда мы видим то, о чем пишут люди, то тогда мы стоим перед дилеммой. Либо разговаривать как с маленьким ребенком. Ты, конечно, молодец, все здорово делаешь, но если вот ты сделаешь так, конфетку не получишь. Либо ай-яй-яй, чи-чи-чи, но так же нельзя, но так же плохо. Вот смотри, ты испачкал себе костюмчик, платьице у тебя помято или что-то там еще, прическа растрепана. Или резко одернуть, сказать, стоп, ты взрослый человек, что ты делаешь ерунду? Ну просто посмотри по сторонам. Что будет, если ты сделаешь так и так? Вот мы стоим иногда перед такой дилеммой. В некоторых случаях, когда это пустяковый какой-то разговор, когда нужно просто поделиться какой-то информацией, мы с тобой все делаем достаточно нежно и все очень мягенько. Когда мы видим, что человек занимается детским каким-то лепетом и не понимает, что он делает, мы переходим на более какие-то увещевательные донесения. Но когда человек уже взрослый, и когда он делает преступление перед собой, и перед родом, и перед обществом, и перед всем миром, своей семьей, в конце концов, то тогда происходит одергивание. Если человек сделал что-то доброе и хорошее, и до нас это дошло, я обязательно скажу: это здорово, это классно. Давайте следовать его примеру. Давайте сделаем так же. Давайте этот опыт по всему миру расширим, чтобы во всем мире было хорошо. Разве не так? Так. Когда ребенок впадает, вернее, взрослый впадает в детскость и начинает сучить кулачками, что его кто-то обидел, или он делает что-то глупость какую-то, ну тогда надо его вразумить. Ну а когда взрослый человек начинает уже творить какую-то гадость и в чатах там начинает что-то такое несуразное писать, либо, ну, в общем, делает дрянь какую-то, в том случае идет резкое одергивание. Так что и то, и другое, и третье, на мой взгляд, необходимо применять, и это мы применяем в своей жизни. Ну и это уже тоже было сказано не в одной передаче, которую мы с Алексеем писали. Смысл такой, что лучше услышать о своих недостатках от своего друга. Ведь друг, когда говорит вам о ваших недостатках, он надеется на то, что вы, услышав это, займетесь собой, изменитесь, и эти недостатки ваши, они превратятся в какие-то ваши достоинства. Враги же делают по-другому. Они вам в открытую ничего не говорят, но они, видя ваши недостатки, найдут подходящий для них момент и самый неподходящий для вас, чтобы, используя эти недостатки, максимально на вас обогатиться, нажиться, а в идеале и вообще вас убрать, если вы будете им мешать. Ну а дальше уже, как говорил Алексей, как говорили до этого в других передачах, решайте, люди. Вы хотите только хорошее, и тогда вы в важный момент, в трудный момент в вашей жизни можете оказаться в ситуации, когда оказался Советский Союз, вот наступила Великая Отечественная война, и пришлось только тех, которые вот закончили школу, молодых парней, молодых девчонок отправлять на фронт, чтобы как, хотя бы закрыть бреши в нашей обороне. Или же готовиться заранее, видя свои недостатки, решать их, и тогда уже даже если будет трудность, пройти ее наилучшим образом. Ну вот как-то так. Согласен с тобой, Михаил. Я думаю, что задача Народного славянского радио все-таки в первую очередь информировать людей о том, что сейчас происходит, о том, что есть в нашей жизни, о том, что можно и нужно делать. Поэтому средства донесения, различные варианты, существуют. И мы этими средствами донесения пользуемся. Где-то надо кого-то похвалить, где-то надо кого-то просто ругануть. Но здесь надо понимать еще одно следующее, что Народное славянское радио все-таки это человеки, это люди. И каждый человек, появляющийся на ваших экранах, он отчасти является зеркалом вас. И то, что он говорит, это является частью вашего мира. И если это задевает вас, и вы чувствуете здесь какие-то страдания, переживания, негодования, то, наверное, следует задуматься, а почему это в вас происходит? Почему вдруг вас это задевает? Если вас задевают какие-то пустяки, то в этом случае тогда на пустяках вас и будут ловить враги. Если вас задевают пустяки, то в этом случае вы из пустяка раздуете серьезную проблему и не сможете решить что-то с вашими друзьями, соратниками. Надо об этом задумываться и это понимать. Еще раз напоминаю, что мир может измениться только тогда, когда каждый из нас будет меняться в этом мире, потому что каждый из нас создает свой мир. Мы не видим того, что происходит на другой стороне Земли. А ведь там тоже люди живут, и они не видят того, что происходит здесь, на нашей стороне Земли. Мы живем в том окружении, которое здесь, на этой стороне Земли, вокруг нас присутствует. И это наш мир. И он постоянно меняется. Меняется потому, что новые образы приходят, новые мысли, новые явления. Меняется у каждого из нас. Только в понимании друг друга мы можем соединить эти миры и создать общий цельный мир. Мир во всех смыслах этого слова. А когда мы каждый затыкаемся в своем мирке, мы входим в некую секту имени себя, в некую локу имени себя, блокируем всех остальных и говорим, что же нам так плохо живется. Так вот потому так плохо и живется, что затыкаемся. Объединиться с людьми может только тогда, когда мы людей замечаем, понимаем и принимаем. И об этом множество семинаров, вебинаров и практик у нас было на Народно-славянском радио. Все делается для того, чтобы произошло изменение в каждом из нас. В каждом из нас изменится мое внутреннее состояние, мой внутренний мир, изменится внешний мир. Изменится внешний мир, мы сможем объединиться с другими мирами, создать единый общий. Давайте об этом помнить, давайте об этом думать. И еще, если вы воспринимаете сказанное всегда против себя, неважно, даже говорят о другом человеке, это проявление эгоизма. Где есть эгоизм, там есть гордыня. Где есть гордыня, там страх. Это система защиты. Вот про меня сказали плохо, я не такой, я хороший. Вы сами все какашистые, вы сами все плохие и так далее и тому подобное. Но это детскость. Помните, не все, что сказано, является относящимся к вам. Но все, что происходит в этом мире, к вам так или иначе относится. Вот если мы это понимаем, тогда мы взрослые люди. И тогда мы способны адекватно, осознанно относиться и к себе, и к своим поступкам, и к другим людям, которые говорят что-то, и вообще ко всему, что происходит. И задумайтесь. Те, кто сейчас к вам обращается, Алексей Орлов, Михаил Ять, это ваши враги? Они хотят вас унизить, растоптать, уничтожить, напасть на ваши семьи, от вас что-то получить? Либо это ваши друзья, которые пытаются раскрыть что-то, что у них в головах произошло, что произошло в их окружении, свои понимания донести, помочь в чем-то разобраться. Вот с какой позиции вы подходите к Алексею Орлову, к Михаилу Яйцу, да и вообще к другим людям, которых видите, смотрите? С точки зрения врага? С точки зрения негодяя? Тогда да, надо на этих негодяев и врагов нападать, надо защищать себя. Если с точки зрения друзей – то тогда, наверное, надо как-то по-другому относиться. Относиться к тому, что увидели, что услышали. Относиться к тому, что делают люди. И брать то, что сделает вас сильнее, вас лучше. То есть нас всех сильнее и нас всех лучше, потому что вы – это проявление меня. Я – это проявление вас. Вместе мы сила. Вместе мы из одного рода. Вместе мы друзья. Вместе нам жить в этом мире. Вместе делать его лучше. Ну вот, наверное, так. Благодарю за мудрые слова. Насим, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что поднял такую интересную тему. Благодарю всех, кто пишет и рассказывает о своих проблемах, своих делах, мыслях. Пожалуйста, приходите на Народное славянское радио. Пишите свои мысли. Пишите свои предложения, но только не с точки зрения того, что все козлы, все дураки, я Д'Артаньян, а с точки зрения, как что-то сделать, если с чем-то вы не согласны. Если вы что-то обнаружили, с чем вы не согласны, то, пожалуйста, пишите. Вот здесь было сказано вот это, а я считаю, что можно сделать вот так, это сделает, приведет к тому, и мы получим вот это и вот это. Вот такой подход более правильный, он более взрослый. А когда так написали, а фигня, ахинея, ты-ты-ты-ты-ты-ты, это ни о чем. Это пустота. И еще, не угрожайте, что вы отпишетесь от канала. Я отпишусь. Да отписывайтесь ради Бога. От этого ни мне, ни кому-то другого плохо не станет. Да как и хорошо не стало, когда вы подписались. Подписка на канал нужна не для нас, а для того, чтобы вы получали информацию о новых роликах, колокольчики, если там еще ставите, о каких-то новых сообщениях, информирование, что вот это происходит, а не для того, чтобы я получил с вас что-то, или бы Михаил, или кто-то еще. Поэтому вот эти вот угрозы, ну это как-то сродни угрозам в детском саду. Я не буду смотреть твой рисунок. Я не буду смотреть на то, как ты спишь. Я не буду смотреть, какой куличик ты сделал. Ну и так далее и тому подобное. Давайте уже, если мы хотим по-взрослому жить, так проявлять себя по-взрослому. Давайте будем взрослыми людьми. А взрослый человек – это не слова. Взрослый человек – это дела, поступки и результаты дел. На сем я с вами прощаюсь. Напоминаю, вы слушали, смотрели Народное славянское радио. Виртуально с вами находился я, Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добру. Далеко море посылала нас страна.